человека близкого, которого не знал английского, не повреждал миниска, родом был из Минска, бы мне бы человека близкого, которого не знал английского, не повреждал миниска, бы родом был из Минска. Удобен! Удобен! Удобен! Удобен! Удобен! Удобен тем, что чувство юмора дало пробоину, а чувство стыда отвалилось с обоими. И что теперь будет с нами обоими? Надолго ли выпадем из обоймы? Дважды нельзя ухватить за бороду по одному и тому же поводу, чтобы потом вспоминало потомство. Святой человек со всеми удобствами. Близость и близорукость располагаются рядом друг с другом. Это одна половина луковицы, вторую вылавливай из супницы. Двойная фантазия прощальной записки, слова любви рядом, просьба купить зубочисток. А завтрак на кухне остался накрытым. Тонкая грань между удобным и удобоваримым. Которого не знал английского, не повреждал миниска, бы родом был из Минска, был Тобин!